Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Владимир Поселягин, архимаг, Урал, ревя мотором, поднялся на холм и остановился. Тональность работы двигателя сменилась на тихое урчание. Покинув кабину, я в рацию скомандовал покинуть бронированный кузов. Двухдневное движение по континенту Широн, с остановками только на заправку и на естественные нужды, подходило к завершению. Мы прибыли на место, да-да, я вернулся в королевство Белора Мира-Эля, где меня так негостеприимно встретили, навсегда отобрав способности к магии, и откуда мне пришлось буквально бежать. Причины вернуться у меня были веские, думаю, пока парни и девчата, сбегав по своим надобностям к близкой опушке леса, устраиваются у машины, занимая позиции вокруг нее, стоит пояснить, что же происходило с того момента, как мы обнаружили закрытый континент, мертвый город и повстречали сталкеров у побережья. Да уж, приключений, что мы там отхватили, могло хватить на десятерых, но в принципе для нас все закончилось благополучно. Все же после недолгого раздумья я отказался двигаться в мертвый город и брать под свою руку местный дворцовый комплекс, да и говорил я это больше для командиров сталкеров, что меня внимательно слушали. Так вот, плотно с ними пообщавшись, выяснив все, что нужно, и скопировав за небольшую оплату их карты, где были нанесены разнообразные поселения на этом побережье континента, я их отпустил, и мы вернулись на эсминец. Дальше было просто. Я отдал приказ Васильеву, и мы отправились на поиски небольшого острова, где могли сохраниться строения, решив сделать его своим укрытием и развернуть там свою магическую школу. В принципе, где находится строение школы, неважно, где учителя или учитель, там и школа, но пока мы устроимся на одном из островов, за время нашего путешествия у этого континента нам встретилось с пяток островов, но мы их не исследовали, стороной прошли. Теперь же требовалось исправить этот недостаток и найти остров без жителей. Мне аборигены ни к чему, такой мы нашли быстро. Третий по счету приглянулся всем, маленький, но с удивительно высокой, поросшей лесом вершиной. Его размеры были 7 километров на 12, с остатками трех поселений, включая небольшой городок, окруженный со всех сторон крепостной стеной. Вот его-то мы и заняли, следующий месяц мы чистили его и обустраивались, вернее, не так. Дети помыли и почистили замок, пока мы с Миком и Вольтом проводили небольшие ремонтные работы, благо цемент и нужные инструменты у меня были. Замок находился в центре городка, ранее в нем жил местный губернатор или мэр, сейчас поди узнай, наверняка жил с семьей и приближенными. Было два десятка довольно больших спален, разнообразные комнаты и кабинеты, ну и хозпомещения, включая кухню, внизу были кладовые и даже небольшая тюрьма, казематы были еще те. Их я приспособил под магические лаборатории, установив там необходимое оборудование. К сожалению, из-за того, что мне была недоступна пространственная сумка, где находилось несколько средних и одна большая магическая лаборатория, я мог использовать только малую, а она не способна удовлетворить мои запросы в планах на будущее. К счастью, среди пяти десятков каменных домов городка нашелся отлично сохранившийся особняк местного мага, и там, в подвале, была обнаружена мной также отлично сохранившаяся средняя лаборатория, а это уже кое-что, поэтому помимо уроков с учениками, в основном со старшими, малыши пусть сперва научатся нормально заряжать накопители и медитировать, пополняя свои источники маной, и восстановление замка, в смысле мелкого ремонта. Я проводил много времени в лаборатории, где на листах ватмана прикидывал возможность вернуть мне магию. И чем больше я над этим раздумывал, тем больше понимал, что все, магию мне не вернуть, шкатулку. Понятное дело, я исследовал вдоль и поперек, очки ювелира позволяли мне рассмотреть внедренные в нее линии плетений, тонкая работа, чувствую, тут архимаг поработал, не меньше. Вывод был один, это не кратковременное лишение магии, а самая настоящая беда, которую не исправить, это не пророк, который использовали против меня святош истории, он по сравнению с плетением в шкатулке просто детский лепет, хотя ранее я считал пророк вершиной магического искусства. Ошибался, тут все гораздо серьезнее, однако через 3 недели жизни на острове, у меня даже придумать название для него времени не было. Ученики сами назвали его Решина, то есть дом, если перевести на русский. После долгих размышлений и теоретических выкладок на листах бумаги, между делом я изобрел еще 10 заклинаний, 8 боевых, 1 природное и 1 бытовое. Я все-таки нашел выход. Местные маги мне помочь ничем не могут из-за своего полного отсутствия, хотя я думаю, что выжившие все же есть, просто прячутся, поэтому пришлось рассчитывать только на свои мозги. И они меня не подвели, что радовало, скажу прямо. Аура этого тела была безвозвратно испорчена. Это я вам говорю как профессионал, бывший маг-ученый. Но осталась одна единственная возможность снова стать магом, метод генерала. Для тех, кто не понял, поясню, мне нужно всего лишь сменить тело. Покинуть оболочку простого паренька, мага графа Арникисона, и переместить свою душу в новое тело, в то, которое имеет дар, и дар не слабый, а хотя бы 1-го уровня. Редкость, конечно, но шанс найти такого одаренного был. Следующие 2 недели я обдумывал все по этому методу, и чем больше делал теоретических выкладок и писал плетения, тем больше и больше понимал, какое это сложное дело. Во-первых, мне нужны ингредиенты для лаборатории, не все у меня было. Во-вторых, нужны помощники, 2 алхимика минимум, а я готовил пока 1, хотя и очень способного. Остальные были 3 боевика, лекарь, будущий целитель и строитель. В-третьих, нужны подопытные добровольцы, чтобы перед тем, как переместить свое сознание, потренироваться на кошках. А для всего этого требовалось вернуться на Широн и устроить рейд по храмам святош. Более того, я собирался освобождать пленников и увеличить количество своих учеников человек на 20, больше не потяну, ну а тренироваться я собирался на пленных паладинах, все же одаренные какие-никакие, да и другие сложности были во всем этом, мне и у души отрезали все возможности магии, поэтому, когда буду извлекать душу из своего будущего тела, если, конечно, подберу для себя что-то стоящее, то нужно будет прописывать его магию на мою душу. Как это сделать, идея была, даже обмусолил ее со всех сторон на листах бумаги, но это теория, посмотрим, что покажет практика. План был прост: магия прописывается к ауре души, это факт, а я нашел способ, как оставить дар в теле, не перемещать его вместе с душой. Надо ненадолго отвязать магию от ауры и привязать к телу, пока не закончится процедура переноса души, а там дар быстренько привязать уже к моей лишенной магии ауре. Именно так я и верну контроль над магией и пространственной сумкой. Поменять сознание в душах, не извлекая последнее из тел, не получится. Конечно, 1 раз такое было, когда я переместился в тело этого мальчика и вписался в его душу, но из-за того, что меня лишили магии, повторить я это не могу, а учеников нужно учить этому 5 лет, не меньше, спасибо виртуальной жизни в получении опыта создания школы магии на территориях, подвластных Сталину, тот опыт пришелся, как ни странно, очень вовремя. Я учил своих учеников по разработанным мной же методикам, передавая все свои знания, которые они могли принять, то есть все то время, что мы провели на острове, пошло впрок. Оно для старших по возрасту учеников было как год в академии, я у них даже экзамены принял по сдаче 1-го курса, кое-что они уже умели, для первокурсников Академии Тории это очень неплохо, теорию же 1-го курса они прошли практически полностью, учил я, естественно, не всех, а тех, кому было больше 10 лет, таких набралось всего 7, сейчас со мной были 5 из них. Вольта и Беллу я оставил на острове за старших, Вольт отвечал за охрану, Белла – за досуг и обучение малышни, им помогали девчата помладше, вот так все и происходило. Когда мы закончили возводить оборону, на стенах замка стояли аксы, корды и даже пушки, кладовые были полны запасами, работал дизель-генератор, давая свет в комнаты, разводку делали мы с Миком, а потом мы вшестером погрузились на эсминец и скорым ходом отправились обратно к Широну. Требовалось выполнить следующий план: освободить пленных, в основном из магически одаренных детей, часть их, конечно, рванет по домам, но некоторых я заберу, тех, кому некуда идти, еще мне необходимы книги по магии, да-да, язык местных магов я выучил и с интересом изучил ту книгу по магии, что выкупил у местного крестьянина, жаль, что она была одна, хотя и возможности цикличного использования магии в сфере интимных услуг мне пригодилось. В книге со столь странным названием всего лишь описывалось, как решить проблему потенции у мужчин и фригидности у женщин, и относилась она к лекарской магии. Много нового узнал, между прочим, да и рисунки плетений были интересны. За 16 дней на полном ходу мы дошли до побережья Широна, теперь не требовалось красться, путь был изведан, я убрал эсминец в баул, нечего ему накопители разряжать. Курсируя у побережья, и, вызвав склад, выгнал Урал, погрузившись в него, мы и устроили гонки со временем, были причины для этого. Я отвел на все про все 2 недели, к тому же на континенте начиналась осень, уже холодало, тут, разумеется, не Сибирь, а вроде широт Франции, но слякоть бывает немалая, естественно, все устали, 3 парнишек, включая Мика, 2 девчушки и я спали в движущейся машине по очереди, все успели покрутить тяжелое рулевое колесо, но все ж мы достигли королевства Белора. Конечно, я рассказал все несколько сумбурно, однако действительно фактически отдыхал я только во время движения на машине, так как даже на эсминце проводил большую часть времени в теоретических разработках по своей проблеме, и не зря, решил пару о переселении души, которые меня особо беспокоили. Ничего, еще будет время усовершенствовать идею перемещения души из тела в тело и довести ее до блеска, полгода-год, но будет, я особо не торопился. «Командир, движение на 11», — услышал я девичий голосок в динамике радиостанции, вставленной в левое ухо. Это отвлекло меня от раздумий. «Принято», — машинально ответил я и, стряхнув задумчивое оцепенение, поднял бинокль, отойдя к капоту машины, посмотрел в сторону, где одним из учеников было замечено движение. Кстати, на острове они меня звали учителем, там я был им учителем, но сейчас, в боевой операции, которая началась с высадки на побережье, я снова стал для них командиром. «Крестьяне», — сказал Мик, опуская вал, который держал в руках, неплохая оптика, что была на автомате, позволило ему рассмотреть неизвестных, однако мой морской бинокль был получше и дал возможность увидеть несколько больше, чем рассмотрел Миг через прицел. «Крестьяне и охрана», — кивнул я. «Святоши», — зло усмехнулся Миг. «Армейцы, ах, эти», — махнул рукой мой помощник и зам. «Да, кстати, именно на Мика и легла вся тяжесть моего замещения, именно он, пока я работал в лаборатории или в своем кабинете, руководил работами по восстановлению замка и почти во всем замещал меня. Что, а организаторские способности, помноженные на знания офицера-десантника, у него были на высоком уровне, наберется опыта, еще меня переплюнет. Эти, не эти, но лишние глаза нам ни к чему, мы слишком быстро двигались». И слух о нашем появлении до этих мест еще не добрался, этим и нужно пользоваться, значит, так, лейтенант, повернулся я к стоявшему в паре метров от меня Мику, отчего тот вытянулся, преданно поедая меня глазами, слушай приказ, берешь 2 бойцов, скрытно выдвигаетесь к обозу, там, кажется, 8 телег, и незаметно изымаете языка, лучше офицера, доставляете его сюда. «Все ясно». «Так точно», — козырнул тот, бросив руку к форменному кепи. «Разрешите выполнять». «Выполняй», — кивнул я. «То, что мы перешли на устав, не было ничего удивительного, Все прошли обучение армейским знаниям мертвого мира, всем я присвоил воинские звания, кроме Мика, который получил лейтенанта, остальные были сержантами, тем более мы находились на боевой операции, и так было проще, чай не партизаны какие, все с боевым опытом, теоретическим, правда, но успеем набрать и реального. Взяв других двух пареньков, оставив девчушек-снайперов у меня в подчинении, они обе сидели на кунге, контролируя окрестности, Мик рванул в кустарник, и парни быстро исчезли из вида. Осмотревшись, я подошел к кабине и сел на подножку, достав плитку шоколада. Машина наша стояла на холме, внизу с левой стороны на склоне был кустарник, именно там скрылись парни, справа шумел листвой лес, он уходил дальше и шел рядом с дорогой, которая, спустившись с холма, убегала к перекрестку полевой дороги. Именно там девчата и рассмотрели обоз, сообщив мне о нем. Обоз двигался по параллельной дороге и в нашу сторону не свернул, так что парням нужно было преодолеть порядка полутора километров, чтобы добраться до него и как-то выкрасть языка, причем не поднимая тревоги, сообщать о себе мне не хотелось, до того момента, пока не найдется подходящее тело. Мне ведь тоже не все подойдут, лучше, чтобы о том, что я вернулся, никто так и не узнал, но меня поджимало время. Нет, тут дело не в моей торопливости, я опасался за детишек на острове. Взрослых там не было, Вольт и Белла, конечно, самые ответственные из моих учеников, но все же тоже были детьми. Одним словом, я хотел побыстрее вернуться, конечно, загадывать не стоит, кто его знает, как повернется судьба, но посмотрим, главное... Я сделал первый шаг на пути к рангу архимага с последующим переходом в гранд-мастера, набрал учеников, то, что во мне теперь нет ни капли магии, кроме тех амулетов, что навешаны на форму, меня волновало мало, выход был найден, осталось решить, как все провернуть. Была только одна проблема, магические ингредиенты, они у меня были, но в недоступной пространственной сумке, проблема, да. Чтобы вернуть магию, мне нужны зелья, а они находятся в пространственной сумке, которую я без той же магии открыть не могу. Самое печальное, что части нужных ингредиентов мне достать просто неоткуда, ну не растут в этом мире нужные сорта трав и деревьев. Однако не все так плохо, была у меня одна мыслишка, как это все исправить, шанс 1 на 1000, но я на него очень надеялся. Подкрепившись высококалорийным шоколадом, судя по шуршанию наверху, девчата тоже перекусили, я подошел к борту, у которого стояло 5 канистр, парнишки как раз заправляли машину, когда их отозвали с новым заданием, и, подхватив одну, стал заправлять бак. Я уже залил бак доверха, когда одна из девчат, старшая в паре, одна, сообщила, что к нам сзади приближается всадник. По виду похож на курьера. Сбей его с лошади, но не убивай, мне нужен язык, велел я ей, убирая последнюю пустую канистру в держатель на борту. Хорошо, кивнула она из позиции сидя, произвела выстрел из своего винтореза, вдалеке раздался вскрик и лошадиное ржание. Дистанция 325 метров, подранок лежит на дороге неподвижно, лошадь отбежала, сообщила наш штатный старший снайпер. «Принято», — кивнул я, поправив ремень автомата на плече, я поспешил к раненому, подготавливая на ходу амулет с малым исцелением, стреляла одна в плечо, так что, думаю, рана серьезная, так и оказалось, болевой шок и сильная кровопотеря, вот что было у солдата-курьера, который лежал на пыльной дороге. Он следовал за нами, отпечаток протекторов Урала был отчетливо виден на дороге. Ранее мы пытались его скрыть, привязывая деревца, но пыли было слишком много, да и не помогало это особо, тем более что двигались мы быстро, 50-80 км в час. Трижды использовав амулет, я остановил кровь, убрав болевой шок, и склонился над раненым, похлопав его по щекам, приводя в сознание, спросил, кто такой и куда следуешь. К моему удивлению, несмотря на ситуацию, Курьер оказался крепким орешком и отвечать категорически отказался. Это был солдат в форме армейца королевства Белора, что радовало, значит, мы достигли нужных земель, но сам курьер, видно, имел боевой опыт, ему было лет 25, однако он уже имел застарелый сабельный удар на щеке и уверенность опытного солдата, такой взгляд бывает именно у ветеранов, побывавших в Сече. Пришлось использовать амулет для допроса пленных и заключенных из арсенала древних магов мира Тории, так что через 10 минут я знал все, что мне нужно. Мне было жаль парня, он действительно был ветераном, и я использовал заклинание стирания памяти, так что эти сутки просто вылетят у него из головы, убивать мне его не хотелось. Хорошие люди были редкость, а парень был именно такой, его моральные принципы мне импонировали, и лишать его жизни было бы глупым решением, генофонд местного мира и так шел к упадку, а тут уничтожать немногих правильных людей, это неправильно, так что, стерев память и усыпив парня, я направился обратно к машине, все, что нужно, я узнал, осталось дождаться парней, и можно выдвигаться к дальнему аббатству, храмы были и вблизи, но они меня волновали мало, так как именно в аббатство свозили детей проклятых, готовя их к ритуальному сожжению, я даже дату знал. Через неделю к какому-то празднику, о курьере я не беспокоился, рана у него, конечно, серьезная, но кровь я остановил, шок убрал, через час он придет в себя, думаю, сможет взобраться на коня, тот не отходил от хозяина, хотя меня и шугался, и двинет дальше. Поднявшись на холм к машине, я снова, в третий раз, попробовал связаться с Миком, в этот раз канал был устойчивый, и велел ему сворачивать операцию, нужные сведения уже были получены. Тот сообщил, что будет ждать нас на перекрестке, согнав девчат с Кунга, они вернулись в бронированный кузов покемона, я запустил остывающий дизель и, скатившись с холма, сразу врубил третью скорость, покатившись, петляя по полевой дороге, пока вдали у перекрестка не обнаружил тройку бойцов, все были в пятнистой форме, в брониках, разгрузках и с автоматами, только сфер на голове не было, тяжеловаты они для них были, да и как иначе, Мику 15 исполнилось на днях, остальным по 12 лет, подхватив парней, Мик сел в кабину, я свернул направо, в ту сторону, откуда двигался обоз, и, слушая доклад лейтенанта, они едва-едва не уволокли офицера, что отошел по нужде, когда я дал отбой, прояснил ситуацию, тот выслушал сообщение о курьере, довольно кивнул и вернулся к наблюдению за дорогой. Моя была левая сторона и дорога, его правая и тоже дорога, так и ехали, время уже было вечернее, до темноты оставалось часа три, когда мы поднялись на тот холм. Вся эпопея с попыткой захвата офицера охраны и допросом курьера забрала у нас слишком много времени, поэтому, когда мы успели проехать километров 17, начало темнеть, до аббатства осталось километров 5, сообщил я, сворачивая с дороги на обочину и глуша двигатель, уже совсем стемнело, хотя одна из лун не стояла на небосклоне, но света от нее было очень мало. Сейчас разворачиваем склад, берем БМП и БТР, выдвигаемся на ближние подступы, там маскируемся, амулет шумоподавления я установлю на машины, чтобы они не выдали нас ревом моторов. Отсыпаемся и с завтрашнего утра начинаем проводить разведку, в аббатство пойду я, магии нет только у меня, так что не засекут, связь будем держать по радиостанции, ты, ткнул я пальцем в парня, в лагере за старшего. «Понял», — кивнул Мик, приборы на панели неярко светились, так что я мог видеть лицо лейтенанта, тот очень внимательно и серьезно слушал меня, план был неплох, но следовало поторопиться, вряд ли у нас будет больше одних-двух суток, яму-то из-под склада не замаскируешь, нет у меня такого амулета, так что вооружаемся основательным оружием и выдвигаемся к аббатству. Было темно, однако... Запустив двигатель, я направил машину дальше в поле, со слов курьера я примерно знал местные окрестности, Мик, кстати, Внимательно прослушал на диктофоне запись его допроса. Да-да, его языком я не владел, и мне пришлось обучить пленного русскому. Получается, что окружающие нас территории выглядят так. Лес, в центре него, аббатство, а это целый комплекс храмов и разнообразных строений, рядом две деревушки, из которых поставляли святошам продовольствие, в них по нескольку постоялых дворов для паломников, близко озеро, снабжавшее святоши деревенских водой, вокруг леса, бескрайние поля, четыре деревушки и несколько дорог, вливавшихся в лес, у реки город, но он уже не на землях аббатства. По одной из дорог мы и проехали, пока не свернули в чистое поле с убранным урожаем. Похоже, недавно был дождь, и машина шла с некоторым трудом, набирая на колеса влажную землю. Далеко от дороги я отъезжать не стал. Операцию мы проведем или завтра вечером, или послезавтра утром, так что, думаю, наше появление не сразу обнаружат. Тем более скоро праздники, и местное население к ним готовилось. На дороге, кроме того обоза и пары конных, нам так никто и не встретился. Кстати, конники уже никому ничего не скажут, снайперы поработали, свидетели нам были не нужны. Не глуша машину, я покинул кабину, остальные тоже спустились на рыхлое поле, где были видны стебли скошенной пшеницы. Открыв склад, я дождался, пока парни выгонят бронетехнику, и загнал внутрь Урал. Машине был проведен осмотр, заправлен бак и канистры. После этого склад был свернут, и мы забрались на броню. Я занял место командира в башне БТРа, а МиГ – место командира в БМПшке. Парни сели на место мехводов, девчата – наводчики, так и покатили прямо по полю в сторону леса. БМП шла впереди, порыкивая мотором, моя машина следом. Я подумывал взять танк, но его мощность, на мой взгляд, была избыточна. Добравшись до опушки, не останавливаясь, мы стали углубляться в лес. То, что двигались мы не по дороге, волновало нас мало. Мелкие деревья БМП сносило сходу, подминая под себя или, наоборот, заваливая на себя, крупные объезжало. Но, как бы то ни было, к полуночи мы прошли порядка 2 километров и встали на крохотной полянке, где сверкал в лучах местной луны небольшой ручеек. Пока МиГ организовывал лагерь и расставлял посты, я пробежался к аббатству и, используя амулет глаз, осмотрелся, прикидывая, как буду действовать завтра. Аббатство и одна из деревень располагались по одну сторону озера, вторая деревня – по другую, так что тут было действительно две деревни, каждая жителей на 100-150. Деревни были обычные, деревянные срубы, из-за недостатка места небольшие огороды, ну и хозяйство, обе принадлежали святошам, 4 постоялых двора им же. Теперь о самом аббатстве, все окрестные земли и деревни принадлежали ему, так что святоши здесь были полноправными хозяевами. На это намекало все, что я видел. Правда, сейчас была глубокая ночь и все спали, но моему опытному глазу все было видно. Аббатство, к моему удивлению, было больших размеров и, что важно, каменным. Было видно, что строили его маги, иначе откуда тут столько камней? Каменоломни рядом ведь нет, и почему стены не имеют кладок, а выглядят монолитными? Я бы даже предположил, что аббатство некогда было летней резиденцией одного из погибших магов этого мира. Большое здание ранее явно было дворцом, сейчас это главный храм, переделки были заметны, но основа старая, остальные здания были ранее флигелями и хозпостройками, во флигеле жили святоши-монахи, да и в храме у них, похоже, были кельи, но вот забор вокруг этого комплекса зданий остался от прежних хозяев. Он был длинный, огибающий всю округу зданий, железный, художественно кованный, на каменном фундаменте. Даже по виду он был очень крепок, наверное, поэтому монахи и не стали его сносить и переделывать. Острые колья наверху не давали возможности пролезть через него. На территории старой усадьбы был фруктовый сад, и было видно, что монахи его холили и лелеяли. Очень уж он был облагорожен, Сбоку от забора у одних из въездных ворот притулилась одна деревушка. Про вторую я говорил, она находилась с другой со стороны озера. Я прикинул, как попасть на территорию аббатства, но где содержались пленные дети, не знал. Я не мог запустить сканирование, так как на храме был сигнальный амулет, который сразу засечет мое сканирование и поднимет тревогу, а мне этого не нужно. Если бы не пропажа магии, я провел бы настройки амулета глаз, и тот, незамеченный, просканировал бы мне все территории, но магии у меня не было, это печалило. Так, полчаса поизучав округу, ничего особенного я не обнаружил, хотя нет, что-то интересное все же было. Это еще что такое? Пробормотал я себе под нос. Глазом я пользовался в режиме записи, чтобы мои ученики-бойцы, готовившие лагерь в 300 метрах у меня за спиной, тоже могли изучить зону будущих боевых действий, так что заклинание, чтобы его не обнаружили, висело на 3000 метрах и в режиме прямого наблюдения и записи показывало мне все, что происходило на территории аббатства, ну и, естественно, режим ночного вида был активирован, так что запись была качественная. Столб, врытый в землю неподалеку от жилого флигеля, я заметил сразу, но только сейчас обнаружил, что он отнюдь не пуст. К нему был привязан пленник, парнишка лет 15. Увеличив изображение, я почистил его и, хмуро изучив потерявшего сознание паренька, констатировал, что он привязан к столбу уже 2 дня. В 2 метрах от него стояло полное ведро воды, пить ему явно не давали, истязая видом воды. Нехорошо поступают святоши, очень нехорошо, пленных я и так не собирался брать. А тут только утвердился в своем решении, оставив глаз висеть над озером, так он охватывал все строения, включая дома обеих деревень. Я направился к лагерю, о нашем появлении пока ни одна собака не знала, так как двигались мы под прикрытием амулета «Скрытая тишина». «Отставить отбой! Стройся!» — приказал я и, как только ученики построились в одну шеренгу, продолжил. «Слушайте боевой приказ. До опушки 300 метров, еще столько же до окраины деревни. Вам нужно незамеченными обойти деревню, проникнуть на территорию аббатства и выкрасть пленника, которого святоши привязали к столбу. Он без сознания, так что его придется нести на руках. Среднее исцеление тут не поможет. Выкрасть его нужно так, чтобы святоши подумали, что он сам сбежал. Никаких следов. Есть вопросы. Когда выдвигаться и какая там охрана?» — спросил Мик. «Я сделал запись глазом, так что, как только изучите ее и скоординируете действия каждого бойца, тогда выдвинитесь. Охрана есть. 2 часовых у ворот, оба из святого воинства, значит, там есть боевое подразделение. Также по территории бегают 3 пса, но пленника они не трогают». «Ясно», — кивнул Мик. Получив запись, он отошел в сторону и, достав самый обычный земной планшет, естественно, из мертвого мира, перекинул на него запись и стал со своими ребятами просматривать ее, прикидывая, как они будут действовать. Сам я решил в операции не участвовать, пусть учится работать и воевать без пригляда сверху, Мику это точно надо. Повзрослел он очень быстро, тем более операция не была сложной, о планшете и перекачке записи с магического кристалла объяснить было просто. Я смог сделать магический переходник, преобразовывающий сигнал на понятный микросхемам планшета. Я их даже подстраховывать не стал, забрался в десантный отсек бронетранспортера и спокойно уснул, а чего мне волноваться. У каждого знания и опыт офицеров мертвого мира, так что нужно только применить эти знания на практике. Парни и девчата недолго пошумели на броне, снимая некоторые ящики и вооружение, а потом все стихло, отчего я окончательно провалился в сон. Разбудили меня перед рассветом, застучав прикладом по броне бронетранспортера. Мик дождался, пока я, сонно зевая, вылезу наружу, и стал докладывать о блестяще проведенной операции. Надо сказать, действительно блестяще проведенной. Боевая группа под командованием Мика выдвинулась к аббатству, стороной обойдя деревню, собаки их не почуяли, так как ребята обрызгались специальной жидкостью, которую использовали спецподразделения мертвого мира, добрались до забора, там снайперши, используя специальную винтовку, к сожалению, она имелась в единственном экземпляре, усыпили на 2 часа собак аббатства. Потом по приставной складной алюминиевой лестнице парни под прикрытием девчат перебрались на ту сторону и побежали к столбу. Охрана на воротах им не мешала, специальные бахилы на ногах не оставляли следов, а то ребристые следы от подошв берцев могли навести святош утром на подозрение. Все же слухи обо мне разнеслись по всему континенту, и святоши приняли меры. Парни добрались до столба и начали развязывать веревки. Резать нельзя, это слишком заметный след. Наложили на мальчишку с помощью амулета 2 заклинания среднее исцеление, отчего тот даже сам побежал к забору, а следы за ним подтирали. Потом уже подсобили быстро теряющему силы пленнику перебраться через забор. То, что он выдул полведра воды, ему не помогло, после чего миг забросил пленника себе на плечо и побежал к нашему лагерю. Остальные свернули лестницу и последовали за ним. На все про все ушло едва 2 часа. «Молодцы!» – похвалил я своих учеников, хотя сам считал, что операция была плевая, а то, что мы будем делать через несколько часов, потребует куда больших сил. «Всем отдыхать!» Спасенным я сам займусь. Пока ученики устраивались в спальниках, я подошел к пленному, он полусидел у заднего колеса бронетранспортера. Приложив к глазу кристалл амулета, я определил, что передо мной инициированный, но не обученный одаренный, слишком сильно от него разило маной. Похоже, о детской сетке он ничего не слышал, миг не отправился вместе с остальными спать, хотя и заметно устал. Он перед операцией использует медицинский амулет и сонную усталость как рукой снимет. «Кто такой?» – спросил я у освобожденного парня. Миг перевел мой вопрос. «Элиас Дижерон, виконт Дижерон, сын маркиза Дижерона, наместника южной провинции Жерон». Мальчишка продолжал расслабленно сидеть у колеса, изредка отхлебывая из фляги или откусывая от плитки шоколада. Среднее исцеление его подлечило, так что он мог есть и пить сколько захочет без медицинских ограничений. Я стал задавать парню вопросы, миг переводил, за 10 минут мы узнали все, что нужно, поэтому, отойдя от леса, задумчиво стали рассматривать на сенсорном экране планшета запись сверху строения аббатства. «Детей держат здесь», — ткнул я пальцем в одно из приземистых зданий. «Любой обстрел они переживут. Второй и третий подземные ярусы и бомбардировку выдержат, разве что кроме ядерного взрыва, как сказал Элиас, надзиратели сразу начнут резать детей в случае любого штурма, у них такой приказ, ему можно верить, он тут больше полугода содержится, поэтому слушайте мой приказ, Мик, готовь бойцов к бою, через 40 минут вы выдвигаетесь и начинаете уничтожать святош всем бортовым оружием, шмели подготовьте. Будете жечь их прямо в зданиях, тандемными работайте. А вы? А я произвожу захват этого строения. Моя задача – ликвидация надзирателей, все же их там 11 человек в смене, ну и оборона главного входа, тут уж вы мне поможете. Все, я достал из десантного отсека бронетранспортера рюкзак-однодневку и стал набивать его боеприпасами и запасным питанием к радиостанции. Через 5 минут на всех, включая меня, было наложено заклинание бодрствования, Мик стал готовить технику к бою, а я побежал по лесу в обход деревни в сторону аббатства. У меня было много работы, блин, больше 500 детей содержалось в казематах и подготавливалось к ритуальному сожжению. Среди святош вообще морально нормальные люди есть. Если и есть, то они попадут под одну гребенку уничтожения. Хотя в их существовании я стал сильно сомневаться, то, что в деревнях встают засветло, я учел, поэтому особо не удивился, что на улицах стали появляться люди, кто выводил под узду со двора запряженную в телегу лошадь, кто спешил к одному из постоялых дворов, видимо, работал там, а кто и к воротам на территорию аббатства шел. Обогнув деревню, Я вышел на открытое пространство и скорым шагом направился к воротам, шел, а не бежал. На бегущего человека обращают внимание, на меня, конечно, смотрели, но пока не сообразили, кто я такой, хотя, может, просто и не знали. Описание мое наверняка разослали и кто из местных святоши читал, но сообщили ли его деревенским, я не знаю, да и описание это было примерное, как я узнал от курьера, правда, схожесть одна есть. Мое предпочтение в одежде, вернее, в форме мертвого мира, например, сейчас я был одет как настоящий спецназовец. Цифра, высокие берцы на шнуровке, броник, поверх него разгрузка. За спиной рюкзак, в ухе торчит гарнитура радиостанции, калаш на плече да пистолет на бедре в тактической кобуре, была еще каска-сфера, но она закреплена на боку, не хотел пока пугать местных совсем уж необычным видом, в принципе и так все провожали меня удивленными взглядами, некоторые глаза выпучивали, но вроде я пока не пугал, к воротам, а перелезать через забор, где были острые колья-шипы, мне не хотелось, я подошел вместе с двумя женщинами, охранник уже открыл ворота, но не уходил, его еще явно не сменили, собаки за забором не бегали, или еще не пришли в себя, или их уже увели в собачатник. Видимо, охранник и расслабился от того, что я шел спокойно, не демонстрируя агрессии, да еще с местными, в глазах охранника, воином его язык не поворачивался назвать. Зажглось узнавание, когда я уже вплотную подошел к нему, но что-либо сделать он не успел. Грач покинул кобуру и дважды тихо выплюнул пули, которые вошли в грудь и голову охраннику. Я уже однажды попал, что у моего противника под одеждой была кольчуга, и не хотел повторения, так что всегда теперь делал контроль в голову, можно и сразу в голову стрелять, но есть шанс промаха. А выстрел в грудь надежно, цель крупнее, я всегда стрелял двоечкой. «Пошли отсюда», — махнул я рукой, прогоняя застывших ступором женщин. Они, естественно, меня не поняли, местный язык я не знал, но та, что постарше, соответственно поопытнее, взяла напарницу под руку и потащила ее прочь. По посыпанной песком дорожке я направился к нужному зданию, придерживая автомат локтем, чтобы он не покачивался, так-то я РПК предпочитал, но перед началом операции сменил его на автомат с подствольником, он сейчас предпочтительнее, святош стало появляться из зданий все больше и больше, видимо, у них служба началась, ну или что-то подобное, не знаю, их традициями я не интересовался, и на меня стали обращать внимание. Конечно, ни о какой тихой операции речи не могло идти, мне лишь нужно дойти до дверей верхнего этажа каземата, бывших винных погребов, если они заперты, взрывчатка наготове, и, заблокировав вход, спуститься для ликвидации надзирателей, а святош уже мои ученики будут отстреливать, они это любят, уж я-то знаю, меня пытались дважды окликнуть, но я не обращал внимания, мне главное, дойти до открытых дверей каземата, у входа в которые стояло двое святош, а там уже превращусь в машину для убийства. Пока же я никого не трогал, терпел, хотя палец так и чесался нажать на спусковой крючок автомата. У меня все получилось, видимо, святоши никак не могли осознать того, что я, их истинный враг, нахожусь на территории их аббатства, хотя наружу за это время их высыпало уже порядка 50, сблизившись с теми двумя, что стояли у входа, я выхватил пистолет и четырежды выстрелил, по привычке потратив на каждого по две пули, вот тогда-то и началась паника, поднялись вой и крики, но их заглушили первые далекие выстрелы автоматической пушки БМП и крупняка БТРа, но я уже заскочил внутрь каземата, закрыл тяжелые створки и опустил довольно толстый брус в пазы, все, без тарана эти двери не вынести, более того, я еще и растяжку поставил на брус, мало ли какой надзиратель попытается уйти. Хотя, конечно, вряд ли это произойдет, надев амулет-монокль, ответственный за сканирование всего, на что падал мой взгляд. а также настроенный на автоматический поиск живых существ, я стал спускаться. Кстати, живые существа мне попадались часто, крысы, уже штук 8 заметил, пока обследовал комнаты верхнего этажа, сволочи, пугают детей. На верхних этажах было 11 святош, они спали, но часть их начала просыпаться от грохота выстрелов пушек, и мой пистолет стал выплевывать стреляные гильзы. Одного святошу, или старшего, или местного завхоза, я связал, выгнав из его постели двух перепуганных девочек лет 8 и 10, судя по следам на их телах, насилие произошло, у меня на него еще есть планы, а пока нужно поспешить. Спустившись по лестнице на нулевой уровень, я отстрелял надзирателей и поспешил к другой лестнице, что вела вниз. Там еще не обеспокоились, в казематах стояла полная тишина, да здравствуют глушители и толстые стены, бойня наверху была не слышна. Тут тоже все прошло благополучно, играющие в карты надзиратели, а их было трое, даже не дернулись, ословив по две пули, так и улеглись за и под столом. Просканировав амулетом все закутки, я понял, что живых святош в этом здании и на его подземных уровнях не осталось, ну, кроме того, что я оставил связанным в своей постели. Остановившись у стола с ликвидированными надзирателями, от них шел запах давно немытых тел, пролитого слегка прокисшего вина и крови, я задумался, выпускать ли мне сразу всех детей. «Выпускать», — пробормотал я, кивнув самому себе. Я взял стоявший на столе деревянный, явно вырезанный ножом подсвечник на две свечи, обе горели, и направился к ближайшей двери. Амулет показывал, что в нем закрыты в основном более взрослые дети, значит, малышня в других камерах, что мне не нравилось, многим из них вряд ли было больше 3 лет, ну вот как так можно. Открыв смотровую щель, я заглянул в камеру, поморщившись от вони, что шла изнутри. Там было 26 парней 14-15 лет, похоже, тут содержали самых буйных, потому как в остальных камерах все были перемешаны, малыши и более взрослые, девчата и пацаны, пихали всех подряд. Свет от огня свечей немного осветил камеру, позволяя мне рассмотреть грязную солому и лежавших в повалку подростков. Я так подозреваю, что дворянин был из этой камеры, он сказал... За что попал на столб? За то, что плеснул в рожу надзирателю свои фекалии, жидкие. Тому это не понравилось, и он со своими помощниками сперва вдоволь наизгалялся над ним, а потом по приказу старшего в аббатстве его привязали к столбу, в назидание, так сказать. Миг записал на диктофон 5 фраз, поэтому, вставив ключ в замочную скважину и трижды повернув его, я распахнул двери, глядя на зашевелившихся на грязной соломе таких же грязных парней, достал диктофон из кармана и, выслушав сначала перевод, включил нужную запись. Там была короткая речь, Мик сообщал, что пленных освобождают и что им нужно оказать мне всю возможную помощь. Надо отдать должное двум парням, они соображали быстро, несмотря на полусонное состояние, сразу подскочили, внимательно меня разглядывая. Протянув им связку ключей, я указал на остальные камеры и махнул рукой, мол, открывайте, остальные меня не интересовали. Развернувшись, я направился обратно, только оставил подсвечник на столе рядом с убитыми надзирателями. Это был единственный источник света на этом этаже.